Конечно, в часы прогулок, во время расхаживания по комнате и тому подобное, работа мозга характеризуется и периодами, притом, очевидно, немалыми, сознательного обдумывания проблемы. И все же основная нагрузка ложится на интуитивный процесс, на те счастливые мгновения, когда исследователь отпускал проблему и был занят другим. Да и кроме того, в пути какие уж систематические исследования. Тут и думается по-другому, не так, как за рабочим столом, а скорее как-то клочками, зигзагообразно. Об этом мы еще скажем. Здесь же важно отметить другое. Открытие приходит, так сказать, в нейтральное время, в часы, не посвященные специально открытиям. И в этом, по-видимому, скрыт секрет творчества. Подоплека такова, что все попытки сознательного решения, решение под контролем «я», обязательно поведут исследователя дорогой испытанных методов и концепций, то есть туда, где открытий быть не может. Тем и хороши прогулки и другие подобные занятия, что сознание отключено от активного вмешательства в процесс, а поиск отдан на волю непреднамеренных, отходящих от норм науки, сцеплений идей. Это минуты, когда исследователь как будто и не помышлял о задаче, то есть сознательно не думал, казалось, не думал, но работа продолжалась, только шла она по нешаблонному пути. Есть факты, которые еще более выпукло оттеняют неосознанность этой промежуточной между постановкой проблемы и ее решением деятельности мысли. Так, истории научного творчества известны открытия, которые удались даже и не на прогулке, а, скажем, во время чтения, то есть тогда, когда мозг явно занят другим. Вот что рассказал, например, изобретатель бинокулярного микроскопа Венга. Он тщетно пытался превратить обычный микроскоп в двойной. Искал форму призмы, которая бы делила пучок света в окуляре на два пучка. Однажды ему пришлось отложить работу и заняться в течение 2 недель инженерными делами. Как-то вечером, покончив с дневными трудами, он читал пустой детективный роман, совсем не думая о своем микроскопе. И вдруг ему совершенно отчетливо явилась форма призмы, отвечавшая задуманной цели. Он достал чертежные инструменты, вынул диаграмму и внес требуемые расчеты. А на другой день была изготовлена призма, которая вполне удовлетворяла проекту. По той же причине плодотворными для творчества оказываются состояние перехода от глубокого отдыха, каким является сон, к бодрствованию. По-видимому, расторможенный сном структуры мозга, не успев еще обрести привычные состояния и нормы поведения, наиболее открыты для неожиданных посетителей. В такие мгновения, скорее всего, и происходят невероятные сцепления идей, могущие оказаться плодотворными. Так Декарт писал, что творческое настроение посещает его, когда он бывает в расслабленном состоянии от сна. По собственному признанию Гаусса, перспективные догадки приходили ему в минуты пробуждения. Есть аналогичные свидетельства и многих других ученых. В один из таких моментов явилась, например, Эйнштейну решающая идея теории относительности. Его сокурсник Эрот передает рассказ самого ученого, будто однажды утром, хорошо выспавшись, Эйнштейн сел в постели и вдруг понял, что время зависит от состояния системы отсчета. Два события, которые для наблюдателя одной системы отсчета происходят одновременно, могут быть не одновременными для наблюдателя другой системы. Поясним это следующим примером. Положим, на Солнце и на Земле произошли, будем говорить одновременно, газовые вспышки. Однако мы можем утверждать одновременность событий лишь для наблюдателя, находящегося на одинаковом расстоянии от Солнца и от Земли. Если же наблюдатель находится, к примеру, вблизи Земли, в Вспышку на ней он зафиксирует на 8 минут раньше, чем вспышку на Солнце, поскольку световому сигналу потребуется время, равное 8 минутам, чтобы пройти расстояние от Солнца до Земли.